Глава 18. Обычного распорядка дня Александр Ильич избегал. Он делал так, чтобы нельзя было проследить за его привычками, когда и где он бывает. Никаких регулярных событий в его расписании не было, включая выезды на службу и возвращение домой. Если бы кто-то захотел установить, в каком ресторане заместитель министра МВД привычно ужинает в субботу или где гуляет в праздничные дни, никакой системы установить бы не удалось. В случайном беспорядке его жизни нельзя было подстроить засаду или подложить бомбу под любимый столик в ресторане. Предусмотрительность Александра Ильича зашла так далеко, что по воскресеньям он никогда не посещал один и тот же храм. С недавних пор он стал опасаться за свою жизнь, поэтому никому не доверял, включая прислугу. О своих планах не сообщал даже жене и вообще старался не планировать жизнь. Только приглашение министра не попадало под это правило. Сегодня Александр Ильич внезапно сообщил, что будет обедать дома. Был приглашен гость, начальник охранного отделения, полковник Пирамидов. Он так обрадовался оказанной чести, что надел новый, недавно сшитый мундир, который берег для рождественского приема в Министерстве внутренних дел. Получив приглашение, полковник успел забежать к парикмахеру. Теперь сиял лакированными висками и благоухал одеколоном. Испытывая стеснение, он держался подчеркнуто строго, стоя почти по стойке смирно. Смущение окончательно охватило его, когда в столовую вошла супруга шефа, Адель Ионовна. Полковника смутила не тонкая красота молодой женщины, которую он отметил, мучило воспоминание. К нему явилась мерзавка, которая представилась Аделью Ионовной и заставила совершить невероятную глупость. Ошибку простили, но забыть такое невозможно. Во взгляде Адели Ионовны была приветливость, но полковнику казалось, что она над ним потешается. Пирамидова даже бросила в жар. Заметив робость подчиненного, Александр Ильич проявил чуть больше радушия, чем желал. Пригласил отведать скромный обед из 5 блюд, завершаемый портвейном с французскими сырами. Он подмигнул Аделе Ионовне, чтобы супруга была ласкова с гостем. За столом Александр Ильич вел непринужденную беседу, шутил и демонстрировал дружелюбие. Супруга была умна и очаровательна. Все выглядело так мило, что полковнику каждый кусок давался с трудом. Он натянуто улыбался, отвечал односложно и еле дышал. Новый мундир был пошит в начале осени, а теперь стал слишком тугим. После вонючего сыра, от которого Пирамидов отказался, мучением пришел конец. Супруга, извинившись, оставила мужчин, хозяин пригласил в сигарную, хотя оба не курили даже папирос. Александр Ильич невольно копировал министра Горемыкина устраивать подчиненным доверительный разговор. Усевшись у модного камина, который не грел, зато создавал атмосферу, он указал полковнику кресло напротив. Скрипнув ремнями, Пирамидов кое-как уселся, но сидеть мог только прямо, чтобы швы не лопнули. — Владимир Михайлович, могу рассчитывать, что разговор останется между нами? Полковник заверил, в его преданности можно не сомневаться. — Что удалось выяснить о той барышне? — последовал вопрос, которого начальник охранки ждал. Не нужно уточнять, о ком спрашивает шеф. — Ничего, ваше превосходительство. — Совсем ничего? Пирамидов отрицательно дернул головой. — Проверили картотеки, расспросили всех агентов. Сделано все, что возможно. Можно не сомневаться, что полковник душу вынул из подчиненных, искупая свой грех. Александр Ильич не сомневался. Но проверить надо. «Вы теперь познакомились с моей женой и за обедом могли достаточно изучить ее», — сказал он. «Возможно, это она приходила? Не бойтесь сказать правду». «Исключено», — убежденно ответил полковник. «Между Адель Ионовной и той гадиной, простите, ваше превосходительство, ничего общего. Разве только возраст? Меня ввели в заблуждение уверенность и дерзость ее поведения». «А еще желание услужить начальству», — подумал Александр Ильич, но благосклонно кивнул. «Отрадно слышать, Владимир Михайлович, сняли камень с души. Остается вопрос, кто она такая? Вам ничто не показалось странным?» Напрягая все извилины, начальник охранки так и не смог выжать из себя ничего, кроме очевидного признания. «Рассмотрим этот вопрос с другой стороны», — продолжил Александр Ильич. «Что вы думаете о чиновнике сыска Ванзарове?» Надо было угадать, что хочет услышать шеф — личное отношение Пирамидова или похвалить за пронырливость. Размышлять некогда, пришлось делать выбор. «Считаю его исключительно скользким, если не сказать подозрительным типом». «Хорошо, что имеете свое мнение и не поддаетесь всеобщим восторгам в отношении этой личности», — сказал Александр Ильич. Полковник смог вздохнуть с облегчением. «Что думаете о его роли в поисках машины страха?» «Считаю, что он обвел всех вокруг пальца, ваше превосходительство». «То есть обманул и вел нечестную игру?» «Так точно. Не удивлюсь, если Ванзаров добивался каких-то своих целей». «И, возможно, их добился», — подхватил Александр Ильич. «Я пришел к такому же выводу. Этот субъект крайне подозрителен. Не удивлюсь, если он подстроил все, что случилось, когда машина страха погибла у всех на глазах. Не удивлюсь, если это была вовсе не машина страха, а фальшивка. Не удивлюсь, если Ванзаров стоял за трагедией, которая чуть не разыгралась в этой квартире 8 недель назад». Вывод был столь неожиданный, что полковник не сразу осознал его значение. «А зачем ему это понадобилось?» «Хороший вопрос, Владимир Михайлович. Или Ванзаров сам играет в какую-то сложную игру с непонятными целями? Или он всего лишь исполнитель чужой воли, винтик в чьем-то преступном заговоре?» «Я так и знал. Какой подлец!» — вырвалось из души полковника. «Простите, ваше превосходительство». «Что вы, голубчик, рад, что вы искренне преданы службе. Раз наши мысли сходятся, делаем вывод. Вы не можете найти эту барышню потому, что не там искали. Вы проверяли ваших революционных подопечных, а надо было искать рядом с Ванзаровым». «Прикажете арестовать и допросить?» Такую горячность Александр Ильич погасил взмахом руки. «Ни в коем случае, голубчик. Ванзаров отопрется и затаится. Да еще найдутся защитники и покровители. Нет. С ним надо действовать умно и расчетливо». «Что прикажете?» «Установите за ним наблюдение. Не торопитесь, Владимир Михайлович. Филерам петербургского отряда поручать нельзя. Старший филер Курочкин с Ванзаровым приятельствует, будет доложено сразу. Я позаботился, прибыли филеры из московского отряда. Они в вашем распоряжении. Глаз с него не спускать, но соблюдать предельную осторожность. Он зверь матерый». «Так точно». «И еще. Ванзарову поручено провести опыты над одним любопытным изобретением, которое может принести большую пользу нашему делу. Как полагаете, что доложит Ванзаров?» «Доложит, что изобретение бесполезно», — сообразил Пирамидов. «Конечно. Сам же припрячет для своих целей. А когда мы это установим, Быть может, обнаружим машину страха, которую он скрывает. Согласны, Владимир Михайлович? Так точно, ваше превосходительство. Полковник буквально рвался с поводка. Александру Ильичу понравилось. С таким подчиненным удобно загребать жар чужими руками. И князю Оболенскому свинью подложить, и кое-какие собственные мотивы исполнить. Он и себе не мог признаться в том, насколько личные причины были на первом месте в задуманном. Тонкая интрига должна отвести от него участь Каренина, рогатый муж и позорный развод. Что такая участь может угрожать ему, Александр Ильич догадывался, хотя и держал страх в темницах сердца. «Всецело рассчитываю на вас, полковник», — сказал он как полководец, благословляющий войско на битву. «Только помните, в этом деле нужны разумность, выдержка и осторожность». Выйдя от шефа на Таврическую улицу, решительно окрыленным Пирамидов подумал. «Вот и случилось важнейшее событие в жизни. Разоблачить такой заговор. Получится, стану генералом». Морозный воздух принес ему другую мысль. «И как он не боится столь важные беседы вести в домашней обстановке? А если прислуга подслушает?» Однако убедил себя, что шеф политической полиции знает, что делает.